Нет на свете краше нашей любви, черные косы обвиваются, как кораллы разовит губы, а в очах бездонный океан. Если любовь песенкой зальется, на душе ярко и светло, если любовь звонко рассмеется, словно красное солнышко взошло. Люба, Любушка, Любушка, Голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка, Голубушка, сердцу Люба, Любушку люби. Но настанет время и для Любы, и кудрявый, ласковый такой поцелует Любушкины губы и обнимет нежною рукой. Поглядит он в Любушкины очи, крепко к сердцу Любушку прижмет, и в тиши прозрачной лунной ночи милой Любе милый пропоет. Люба, Любушка, Любушка, Голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка, Голубушка, сердцу Люба, Голубушку люби. Любушка, голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка, голубушка, сердцу Люба, Любушку любить.